Михаил Ран. Земля. Начало. Глава 1. Черт побери, как же раскалывается голова. Эти слова, полные боли и недоумения, пронеслись в сознании Александра и вышли на свет, стоило лишь ему прийти в себя. Голос его звучал хрипло и совсем для него непривычно. На задворках разума так и мелькали мысли, что он долго молчал, и стоило им сформироваться, принимая очерченный вид, как острая боль стремительно пронзила виски, заставляя его тело сначала неестественно скручиваться, а после и вовсе выгнуться в дугу. Неистовый скрежет, доходящий до ультразвука, заполнил уши и по ощущениям все его тело, вынуждая судорожно хвататься за голову и закрывать уши ладонями в отчаянной надежде, что это вот-вот закончится. Но боль не спешила утихать, а только лишь усиливалась, отдаваясь набатом в каждой клеточке тела и наполняя разум отчаянием. «Да что ж это такое? Таблетка. Помню, что у меня были таблетки в рюкзаке. Где он?» Мыслительный процесс медленно налаживался, и Александр потянулся за спину, где, как ему казалось, был его рюкзак. Но вместо привычного веса на плечах и таких знакомых ему лямок, он ощутил лишь пустоту. В замешательстве Александр начал шарить руками по полу, рядом с собой, в поисках своей поклажи, но его пальцы коснулись лишь холодной, шершавой и пустой поверхности камня. Собравшись с силами, он медленно встал на четвереньки, чувствуя, как тело протестует против каждого движения, так и норовя снова упасть под тяжестью гравитации. «Да, Лекс, бывал ты в передрягах, но это что-то новое», — пробормотал он себе под нос, пытаясь сосредоточиться на поиске рюкзака. В то же время, легкий холодный ветерок прошелся по его телу, и он внезапно осознал, что ему не хватает одежды. На нем не было ни куртки, ни кофты, и в момент пришедшего озарения, его тело буквально задрожало от холода или от осознания ситуации. Этого он разобрать не мог. Вставая на колени, Саша поднес свои руки к лицу, силясь рассмотреть ладони, которые немного жгло то тут, то там. Но с каждой секундой щурясь все сильнее, он понимал, что совсем ничего не видит, а вокруг по ощущению царит явно не самое теплое время года. Чувствовалась некая прохлада. А что с глазами? Александр провел пальцами по векам и с ужасом почувствовал что-то липкое и неприятное, полностью закрывающие глаза, именно это мешало ему видеть. Очевидный вывод вырисовывался в голове. Вся эта субстанция напоминала смолу, густую и клейкую. Предприняв нелепую попытку очистить глаза пальцами, увы, но содрать ее у него не получилось, и тогда он вспомнил про булавку, которую раньше использовал, чтобы менять сим-карты в телефоне, заранее прикрепляя ту к джинсам. Так аккуратно. Помни, Лекс, твои предки-медики наделили тебя железной стойкостью рук и крепостью нервной системы, шептал он себе все еще хриплым голосом, успокаивая, чтобы не дрогнуть в самый ответственный момент. Отцепив задубевшими от холода пальцами булавку, он медленно поднес ее к лицу. Поддевая липкую массу закрытой частью, Александр неторопливо начал снимать ее со своих век. Процесс был болезненным и неприятным, каждое движение и каждая упавшая клякса вызывали у него жгучую боль по коже, но не имея другого выбора, ему приходилось продолжать болезненные манипуляции. Английская булавка. Кто бы мог подумать, что именно ты станешь моим спасением? С иронией прохрипел он, опираясь спиной на холодную каменную стену или обломок, что так неприятно царапал голый торс. Медленными и осторожными движениями он удалял клейкую субстанцию с глаз, постепенно возвращая себе способность к зрению. Когда последние кусочки липкой массы были содраны, Александр вытер булавку об джинсы и снова прикрепил ее на прежнее место. «Пригодилось сейчас, пригодишься и потом», — пробормотал он, невольно улыбнувшись, но этой улыбке не суждено было долго озарять его лицо, и она быстро исчезла, когда все его тело вновь пронзила режущая боль. Обхватывая себя руками, словно сдерживаясь от того, чтобы не развалиться кусками прямо тут, Александр подтянул ноги и, подвывая от боли, тяжело задышал. Он наконец решил немного осмотреться, раз зрение вернулось, надо этим пользоваться. И необходимо оценить ситуацию, в которой оказался совсем непонятно как. Вокруг было сумрачно. Однако это не мешало Александру различить очертания разрушенных стен и груды обломков, среди которых он оказался. Солнце уже садилось, окрашивая небо в холодные оттенки розового и фиолетового цвета. На первый взгляд вокруг царила тревожная тишина, лишь изредка разрываемая звуками падающих где-то камней, а вдалеке были слышны звуки сирены и скрежет металла. Итак, что мы имеем? Ранний вечер, я среди каких-то обломков, без куртки и кофты, он кинул взгляд вниз на свои штаны и с облегчением заметил, что хотя бы они остались на месте. «Ну, хоть им никто не приделал ноги, что было бы гораздо удобнее сделать», — горько усмехнулся Александр, но тут же его оборвала новая волна боли. Чувствовалось, как в его виски кто-то вкручивал острые шурупы. Снова упав на пол и скрючившись в приступе, он с трудом смог повторно разлепить свои глаза, настолько невыносимо его раздирало неприятными ощущениями изнутри. Немного погодя, пока боль отступит, он начал осматривать округу в поисках заветного рюкзака. Взгляд зацепился за что-то справа, аморфный мешок, погребенный под небольшой кучей камней. Александра охватило чувство облегчения, смешанное с нотками подозрения. Как же его только не заметили те, кто украл остальные его вещи. Мысли путались в голове, а физические страдания, словно пульсирующие шипы, пронизывали каждую клетку его тела, мешая сосредоточиться. Однако, парень знал, что его шанс на возможное спасение лежит в этом рюкзаке. Прямо перед ним, чуть погребенный под обломками, виднелся мешок, на котором висел такой знакомый ему брелок. Это придавало уверенности и в некотором роде мотивации к последующим действиям. Собрав остатки последних сил, истощенный Александр медленно подполз к завалу. Его руки дрожали от напряжения, а все тело сводило судорогами. Но, почувствовав выпирающую лямку из-под обломков, он вцепился в нее с отчаянной решимостью. В тот же миг, еще одна вспышка боли пронзила его голову, сознание начало угасать, но мысль о том, что внутри могут быть таблетки, которые помогут унять эти адские муки, давала ему силы продолжать собственную борьбу за выживание. «Уверен, у меня еще оставались таблетки», – пробормотал он сквозь стиснутые зубы, стараясь не потерять контроль над уставшим телом. Собрав всю энергию, которую он только мог, молодой человек дернул лямку рюкзака и с неимоверным трудом смог вырвать его из каменного плена. Небольшие обломки вперемешку с каменной крошкой начали падать сверху этой кучи, вниз, царапая его, оставляя на коже небольшие порезы и ссадины. Александр застонал, но сумел перевернуться в другую сторону, крепко прижимая к себе спасительный рюкзак. «Это я не предусмотрел», — хриплым голосом выдавил он из себя, с трудом сдерживая рвущиеся наружу стоны. Измученное тело сопротивлялось абсолютно каждому движению, но молодой парень, изнывая от собственной слабости, начал медленно тянуть за собачку молнии, а из горла то и дело вырывалось утробное рычание, и для стороннего наблюдателя могло показаться, что Александр нещадно боролся на смерть с каким-то свирепым зверем, а не с простым мешком, наполненным вещами. Однако он не учел, что лежит на спине, и стоило открыть рюкзак наполовину, как все содержимое тут же высыпалось наружу. «Блядь!» – тихо выругался он, когда прямо в лоб ему прилетела бутылка с водой. Сдерживая волны раздражения, Александр начал шарить внутри рюкзака свободной рукой, чувствуя, как последние силы его медленно покидают. Наконец, пальцами он смог нащупать небольшой пластиковый блистер. С замиранием сердца потянулась рука к свету, сжимая таблетки, но стоило разглядеть их название, как его захлестнуло разочарование. Потому что первой находкой он обнаружил лекарства для улучшения кровообращения и мозговой активности, которые стали так массово использовать после всеобщей пандемии коронавируса. «Эх, это не то, но, может, тоже поможет», — слабо проговорил он себе под нос, отложив таблетки в сторону. Продолжая лихорадочно искать противовоспалительное и спазмолитическое средство среди хаоса вещей, оставшихся внутри рюкзака, и, наконец, с облегчением нашел то, что искал. Наружу показалась упаковка обезболивающего, к которому за все годы своей жизни он очень пристрастился. «Ура, нашлось», — прошептал он, позволив себе слабую и вымученную улыбку. Болезненная пульсация уже начинала отступать, как и в самом начале, когда Александр только очнулся. Правда, наученный опытом, он знал, что профилактика не повредит и боль может вернуться в любой момент. Закинув пару таблеток аспирина и другие препараты, парень обильно запил их водой. Каждый глоток действовал на него оживляюще, возвращая небольшую толику ясности разуму и бодрости истощенному телу. «Ну что ж, теперь можно жить», — выдохнул он с облегчением, медленно поворачивая шею в разные стороны, чтобы размять затекшие и задубевшие мышцы. Повторно окинув округу взглядом и осмотревшись, мужчина старался оценить ситуацию более трезво. Звуки природы постепенно возвращались в его восприятие, и он прислушивался к шорохам и ветру, стараясь уловить что-то, что хоть как-то бы объяснило и внесло ясности ситуации, в которой он находится. Но то и дело, взгляд его становился мутным, а сфокусироваться больше чем на десяток секунд никак не получалось. Обхватив бутылку с водой ладонью, он поднес ее к лицу, думая, стоит ли ему промыть глаза, и поможет ли это вообще. Нет, промывать глаза – плохая идея. Мало ли не получится найти пресной воды в ближайшее время. Александр рассуждал об этом вслух, отвечая на свои собственные мысли. Чтобы не потеряться в той мешанине, которая наполняла его голову, он спешно, насколько мог, сложил вещи обратно в рюкзак, придвинув его ближе к себе. «Ревизию проведем позже, в более безопасном месте», — решил он, прижимая рюкзак к груди и опираясь на всю ту же груду обломков, которую теперь он мог рассмотреть более детально. Мысли в голове снова начали путаться, но Александр пытался удержаться за последние воспоминания, те самые, которые были до потери им сознания с последующим пробуждением непонятно где. Так, а какой сегодня день и что вообще произошло? Он напрягся, пытаясь вспомнить события, предшествовавшие его нынешнему состоянию. Но стоило начать перебирать в голове прошлое, как ее вновь пронзила стремительная волна боли, хоть и терпимой, но до ужаса неприятной. «Да-да, я уже успел соскучиться по тебе», — хмыкнул он с иронией, погружаясь в воспоминания, окутавшие его непрерывными пульсациями чего-то совсем нового по ощущению, но такого родного и даже теплого. Небольшую комнату на окраине города наполнила противная мелодия звонка на смартфоне, такая, что обычно вызывает раздражение. Александр, все еще погруженный в сон, едва-едва разлепил глаза. Его тело было тяжелым, а сознание, словно в тумане сонных грез царства Морфея. Вашему вниманию, Александр Вишневский, 28 лет, светлые, несколько выгоревшие на солнце волосы, аккуратные и острые черты лица, заостренные к подбородку. Но самое главное, пронзительные зеленые глаза, что немного отдают сверкающим изумрудам. Комплекцией Саша пошел в своего отца, который был по молодости пловцом, и даже думал сделать себе на этом поприще хорошую карьеру. Широкие плечи и очерченная рельефная форма тела, правда с небольшим уклоном в полноту, но, как принято сейчас говорить, приятную полноту. Однако, семейная фамилия обязывала к другой стезе, медицинской. И именно ее с детства хотели привить сыну. Правда, этот беспокойный молодой человек редко где задерживался долго. Исключением не стал и медицинский вуз. Его учеба то там, то сям, постоянное недовольство окружающим миром, увлечения, к которым он быстро терял интерес, и привели нас в эту маленькую квартиру на окраине города. Тем не менее было и то, что держало его внимание на более долгий срок – чтение. Книги, от исторических романов до технической литературы и фантастики, помогали ему отвлечься от повседневности и скуки. В стремлении познать новые технологии Александр освоил программирование. Кто-то считал его гениальным самоучкой, а кто-то – просто удачливым человеком, который умел зарабатывать деньги не самым законным путем, а чаще передвигался по неизведанным окраинам серых зон бизнеса и морали. Боже, кому я понадобился в такую рань? Пробормотав, наконец-то открыл я глаза, нащупав телефон под подушкой. На экране высветилась надпись «Скрытый номер». У многих людей неосознанно это вызывало некоторую тревогу. «Да, слушаю». Не удержался я от легкого зевка, но тут же смог собраться и ответить, не особенно сильно заботясь о том, кто на другом конце провода. Правда, обратив внимание на то, что номер скрыт, несколько насторожился. «Александр Вишневский, верно?» — прозвучал грубый и обезличенный голос на другой стороне. Так можно представить робота, которого только-только запустили юные студенты третьекурсники столичного вуза. Этот голос, сопровождаемый легким покашливанием, продолжил, не дав мне вставить и слова: «Вы можете не отвечать, мы знаем, с кем имеем честь разговаривать». Почувствовал я некую иронию собеседника и продолжил слушать. «От вас требуется ответить только да или нет в конце нашего с вами разговора. Вы готовы?» Голос отдавал надменностью, с неким оттенком властности, а это уже в свою очередь вызывало раздражение у Александра, ведь он с детства не любил всех этих капитан-командиров. А еще было непонятно, почему собеседник говорит о себе во множественном числе. Это тоже создавало определенный дискомфорт. Я явно вынужден был внутренне напрячься. Звонок, очевидно, не был случайным, и номер скрыт у него не просто так. «Да, слушаю». Подобрался в ответ, решив уже выслушать незнакомца до конца. «Мы знаем, кем вы являетесь на самом деле, и чем зарабатываете себе на жизнь. Что ж, начнем. Реинжиниринг информационных систем, создание серого софта, взлом, хакерские атаки и многое другое. Многозначительная пауза в конце повествования собеседником, увы, но не вносила ясности в происходящее, и человек на той стороне решил продолжить свой обличающий монолог. «Подождите», — попытался перебить его я, но тот сразу же меня оборвал на полуслове. «Не перебивайте, и выслушайте нас до конца». Голос стал менторским, как у учителя, читающего нудную лекцию. На этом фоне меня опять передернуло, а разум податливо подкинул воспоминания о первой учительнице, что была очень противной на характер и с ужасным запахом нечищенных зубов. Для ребенка за первой партой та еще трагедия. «По сути», — продолжил мой собеседник, «вам грозит не менее полутора десятка лет за решеткой, если доказательства, которые у нас есть, будут поданы в прокуратуру и суд, а ваши подельники или так называемые компаньоны уже задержаны». Далее, не дожидаясь моего ответа, голос говорившего мужчины сменился на очевидную запись, в которой Александр сразу узнал своего друга и компаньона Сергея Гирина. Он крайне услужливо отвечал на все вопросы, которые ему адресовал монотонный и безэмоциональный голос собеседника. Сергей, очевидно, был напуган, а тон его повествования регулярно плавал то вверх, то вниз, что выдавало его с потрохами и легко позволяло понять собеседнику, когда тот врет. Каждое слово Сергея вонзалось в меня как острый нож. Он сливал всю подноготную, раскрывая личные данные и детали нашей деятельности. Вот же мерзость, подумал я про себя с отвращением. Столько лет совместной деятельности, знакомы, по сути, с детского сада. И так просто сдал? Ладно меня, можно выбросить десятки лет нашей дружбы и братства, о котором не умолкая мы твердили друг другу. Но судя по записи и продолжающемуся монологу, эта падла сдала и свою сестру, которая в нашем деле отвечала за внутреннюю хозчасть, офисы, оборудование и многие другие задачи. У нее ведь было столько доступов, особенно к документации. В гневе ударив рукой по столу, предварительно выключив микрофон на телефоне, чтобы собеседник не услышал всплеска моих эмоций, начал действовать особо не раздумывая и сходу ринулся уже в свою встречную атаку. Мало ли что у них еще есть, но сдаваться лапками вверх в мой план точно не входит. А с чего мне знать, что это не фальшивка? Попытался я потянуть время, чтобы его хватило для запуска собственного софта, разработанного не так давно для одних из партнеров. Это программное обеспечение позволяло проверить личность собеседника по открытым и государственным базам данных, а в первую очередь, могло как раз локализовать его номер телефона, как тот, с которого звонили, так и иные, зарегистрированные на пользователе. Но не получив желаемого эффекта, пришло осознание, что те, кто стоит за этим звонком, явно предусмотрели возможность такого развития событий заранее, зная мою личность и потенциальные возможности. Заблаговременно обрубив все концы и подчищая явно выделенную линию связи, так что быстро их вычислить тут однозначно не получится. «Вы, однако, не промах, Александр», — с легкой усмешкой ответил собеседник, совсем не обращая внимания на выключенный мной ранее микрофон, и также более задорно продолжил: «Убедитесь сами. Мы направили запись на вашу личную почту. Проверьте ее на подлинность. Вам ведь это не составит труда, верно? Как только убедитесь, перезвоните по номеру, указанному в письме. Когда вам ответят, скажите, что вы ищете самый длительный тур. И помните, что это в ваших же интересах». Звонок оборвался, не дав Александру даже возможности ответить. Он сидел на краю кровати, чувствуя, как холодок страха пробирается к его сердцу. Вот кадр говорил, будет ждать да или нет, но так и не дождался. Пробормотал про себя, поднявшись с кровати: «Надо бы проверить записи, выяснить, что за угрозы очередной раз нависли над головой и не без помощи дорогого Сергея». Глава 2. Твою мать, ну Сережа, ну удружил. Так филигранно сдать все и всех с потрохами, это надо было постараться. Рассказал все, даже то, о чем они и до конца своей жизни не узнали бы. С тоской выдохнув, я понял, что сокрушаться уже смысла нет. Нужно предпринимать какие-то действия. Самым первым вариантом, конечно же, было позвонить, но не этому конторскому служаке с надменным голосом, и который так услужливо оставил свой номер в сообщении, а сестре Сережи, тоже фигурирующей в той записи и обличающем монологе ее братца. «Надеюсь, что она еще не попала к ним в руки», — тихо прошептал я сам себе, натягивая куртку темно-серого цвета, обитую водонепроницаемым материалом с теплой подкладкой. «Самое то для прохладной весны». Параллельно закидывал в рюкзак стандартный набор необходимых вещей, угрюмо посвистывая себе под нос. Такс, таблетки от давления, обезболивающие в суспензии, аспирин и остальные дневные лекарства. И самое главное, ноутбук. Вроде бы все взял. Пересчитав медикаменты, глупо усмехнулся. А ведь еще каких-то 5 лет назад и простудами-то не болел. А сейчас, то ангина, то давление, то колени болят. Черт возьми, ну не молодой парень, а развалюха какая-то. Потянувшись, обхватил поясницу руками и вытянулся вверх, чтобы размять затекшие мышцы. Вперев взгляд в потолок коридора, словно пытаясь прожечь его и увидеть небесную гладь, как будто бы там мог быть ответ на все мои вопросы и навалившиеся злоключения. Но так ничего не разглядев, шумно выдохнул и продолжил собираться. Засунув руку в карман джинс, выудил оттуда телефон. Модель, конечно, старенькая, но работал он исправно, а самое главное, что держал зарядку 3 дня и не требовал дополнительной подзарядки. Нажав боковую кнопку, обратил внимание на экран, глаз зацепился за отображаемую дату. Оказывается, сегодня 3 апреля 2026 года. Получается, что из дома я выходил чуть больше месяца назад. Не то чтобы я был хиккой, или прям совсем уж домоседом. Просто скорее не любил бессмысленно выходить за пределы своей уютной берлоги. Наверное, все ж таки, я хикка. Пролетела мимолетная и неутешительная для меня мысль. Да, развратили нас современные технологии, с этими доставками, приложениями, видеосервисами и любым капризом за деньги. Протянул я, подхватывая ключи с крючка у двери. Время уж близилось к 1 часу дня, а мне еще нужно добраться до Риты, сестры этого олуха. Захлопнув дверь и провернув ключ в замочной скважине несколько раз, развернулся и собирался уже идти на улицу. Но привычная тревожность напомнила о себе и заставила вернуться, чтобы проверить, а точно ли я закрыл дверь. Дернув металлическую ручку, отдающую серым хромом, убедился в том, что дверь заперта, и довольно улыбнувшись, надежно убедив свое больное, тревожное расстройство, я направился к лестнице. Спускаясь и перепрыгивая сразу через несколько ступенек, как через барьеры в одном небезызвестном виде спорта, начал набирать номер Риты. К сожалению, трубку Рита так и не подняла, лишь долгие гудки были мне ответом. Насколько помню, она сейчас должна быть на природе, с удочкой. Пробубнил я, вспоминая ее привычку уезжать на пару дней на рыбалку раз в несколько месяцев, и при этом она регулярно отключала свой телефон. Эх, стоило этого ожидать. Разочарованно вздохнул, не заметил, как нога съехала со ступеньки, и чуть не пролетел через лестничный пролет с последствиями. Повезло своевременно сгруппироваться. Недаром с детства дружил со спортом, пусть и был местами неуклюжим. Вернувшись к мысли Марите, насколько помню, такое времяпрепровождение с удочкой ее расслабляло, позволяя побыть наедине с природой, что было ее собственной отдушиной по жизни. И не мне ее за это критиковать. Вернется же она, вероятно, только завтра. Судя по тому, что онлайн она была как раз 2 дня тому назад. Так что, возможно, я успею ее предупредить, если поеду к ней сейчас. Хотя до конца не понимал, что это даст. Но интуиция подсказывала, что это необходимо сделать. Где ж она обычно отдыхала? Озерная, Озерская. Делал я попытки вспомнить локацию ее регулярного рыболовного отдыха. Нахмурив брови, начал щелкать пальцами, таким образом накидывая мотив. Вспомнил. В голос вскрикнул я. Как же она там всегда читала? Нащелкал пальцами искомый ритм. Там, где мясо, шашлычки, там, где рыбка, отдохни, там мой отдых, озерки. Смущаясь глупому стишку, пропел его на ее манер. И ведь никогда такие глупости Риту не смущали. Стишок, помнится, она сама придумала и пыталась заманивать нас с Серегой этим вместе с собой на природу. А мы почти всегда отказывались. Но, к счастью, когда праздновали свой первый крупный успех, все ж таки уезжали туда на эти самые шашлычки. Так что прекрасно помню, где это место находится. Без малого туда ехать 5 часов. С такими мыслями и напевая звучную песенку, даже не обратил внимания, как уже спустился на 1-й этаж. Толкнув металлическую и немного ржавую дверь, вышел на улицу. Я рефлекторно окинул взглядом окрестности в поисках возможной слежки или недоброжелателей. Никого на первый взгляд не обнаружив, побрел в сторону метро, время от времени оглядываясь по сторонам, действуя скорее по инерции, чем в надежде найти что-то конкретное. Ведь в текущей ситуации осторожность явно не помешает. Ладно, Лекс, смысла нервничать нет. Тебя уже нашли и знают о тебе все, может и больше, чем просто все. Крепкое осознание этого факта только лишь усиливало мое беспокойство. Да, похоже, скоро мое расстройство заимеет собственное расстройство. Невесело хмыкнув, Александр начал спускаться в подземку, так и не заметив, как ему в спину уперся острый взгляд молодого парня с неестественно бледным лицом. Общественный транспорт в виде метро встретил меня огнями станции. Да уж, прошли те времена, когда вокруг была сплошная серость. Задумчиво почесывая подбородок на эскалаторе, я услышал какой-то шум внизу крутого спуска. Стоило сосредоточиться и прислушаться к звукам. Судя по всему, на выходе с эскалатора разгорался какой-то конфликт. Я еще раз повторяю, какая разница, кто использует семейное удостоверение о многодетном отцовстве. Возмущалась полноватая женщина лет 30, которую удерживали сотрудники транспортной безопасности. Я мать, мать пятерых детей, не люди, ироды. Так сложно войти в положение. Она отчаянно старалась привлечь к себе внимание окружающих. И надо признать, у нее это неплохо получалось. Люди, спускающиеся с эскалатора, разбавляли шаг, и каждый старался прислушаться к конфликту. Кто-то более любопытный вообще полностью останавливался, и около центра уже даже формировался полукруг поддержки. Что уж говорить, я тоже замедлил свой шаг, прислушиваясь к ее эмоциональной тираде, выдаваемой все громче и громче. «Товарищи, да что ж это творится?» – запричитала пожилая старушка. «Неужели вы не можете войти в положение многодетной матери?» – пригрозила она своей ветхой тростью мужчинам, которые удерживали нарушительницу. «По-хорошему, эту трость давно следовало бы покрыть свежим слоем лака, а то и вообще заменить на новую. Потому что от таких бойких движений пожилой дамы, мне все казалось, что трость у нее в руках просто развалится». Легкая улыбка коснулась моих губ. Ситуация была до безобразия странной, как и тот факт, что мое внимание привлекла трость той старушки. Неужели они действительно не могут войти в положение женщины, или же тут что-то другое? Потянувшись за телефоном, я проверил расписание пригородных электричек и прикинул, что до вокзала мне добираться где-то минут 25, а поезд за город отправляется только через полтора часа. Эх, вместо того, чтобы просто ждать на станции, хоть понаблюдаю за происходящим тут. Оперевшись на стену, я прикрыл глаза и решил обдумать свое текущее положение, в котором оказался. И оказался я в нем не без помощи своего некогда лучшего друга. Итак, что мы имеем? Прищелкнув языком и запрокинув голову вверх, тяжело выдохнул. Какие-то неизвестные, возможно, комитетчики или сотрудники иных спецслужб вышли на наш бизнес, который был далеко не самым легальным. Вопрос, откуда им изначально стало о нем известно, и вышли они сразу на нас, или сначала только на Серегу. Мысли стремительно пролетали в голове, меняясь одна за другой. Но что им нужно? Почему они сразу не упекли всех нас за решетку? Почему не взяли меня и взяли Лириту? Вопросов было много, но информации, достаточной для получения всех ответов, не хватало. Что ж, надо ждать, тут требуются дополнительные данные. Хлопнув ладонями себя по ногам и оттолкнувшись от стены, снова обратил внимание на местную постановку, увы, но не самого качественного театра. Интересно, как там развивается тот скандал. Мой взгляд зацепился за то, как женщину уже вели под руки к полицейским. Сотрудники транспортной безопасности, явно довольные собой и фактическим разрешением ситуации, не оставляли ни шанса на побег этой склочной даме. Пусть та и не пыталась это совершить, но бдительность прежде всего. А люди, столь активно участвовавшие в скандале ранее, почти все уже разошлись. И мой взгляд почему-то зацепился за ту бойкую пожилую леди, у которой я и решил узнать развязку конфликта. «Простите, можно вас на минутку?» — обратился я к пожилой женщине, которая так рьяно ранее защищала права многодетных матерей. А иначе к ней обращаться и не хотелось, инстинктивно возникало желание встать по струнке. «Ох, конечно, грех отказать столь учтивому молодому человеку». Приподняв край шляпки, старушка бегло прошлась по мне оценивающим взглядом. На вид ей самой было лет 60, но определить реальный возраст, к сожалению, совсем не удавалось. Однако интуиция кричала о том, что ей было явно больше 60 лет, особенно судя по глубоким глазам, полным многовековой мудрости и одновременно не лишенные хитрости. Они пристально смотрели на меня, стараясь ухватывать информацию не на поверхности, а сильно глубже, словно заглядывая в саму душу. И было там еще что-то необычное, нечто неуловимое настолько, что в моменте я совсем не знал, куда себя деть от столь пристального внимания. Мне было очень неловко, а под одеждой я почувствовал, как собираются мурашки на моих руках. «Что вы хотели, юноша?» Чеканя каждое слово, обратилась ко мне старушка. Вежливо улыбнувшись, я наклонился ближе к даме, чтобы ей было лучше меня слышно, да и в целом надеясь, что такое действие поможет снискать большего расположения собеседника. «Не подскажете, чем закончилась вся эта ситуация?» Обвел я рукой расходящуюся толпу. «Момент разрешения, к сожалению, я упустил. Да и насколько помню, лично вы активно защищали ту даму, а сейчас все вокруг так равнодушны и едва ли не порицают ее». Мимолетно я оценил расходящихся людей взглядом и, раскидывая руки в разные стороны, обратил внимание, что у некоторых прохожих достаточно презрительные выражения лиц, и все они нацелены на удаляющуюся женщину, в том числе и вы. Заметив изменение настроения толпы, я не удержался и подчеркнул этот факт, снова пристально вглядываясь в сухонькую старушку, стоящую напротив меня и перебирающую в руках свою трость. «Все просто», — ответила пожилая леди, немного недовольно скривив губы. «Аферистка она, аферистка, вводит честных людей в заблуждение и неведение». Ее голос стал громче, и она метнула бритвенно-острый взгляд вслед женщине, которую вели к стражам правопорядка. Настолько он был эмоциональным, что на долю секунды я почувствовал все проклятия мира, направленные в спину уходящей аферистки, как успела ее окрестить старушка. Мои брови взлетели вверх от удивления, но бабушка продолжила без паузы, совсем не дожидаясь от меня каких-либо новых вопросов. Украла она это удостоверение, или нашла? Тут я и сама не поняла к своему глубокому разочарованию, но основной сути произошедшего это не отменяет. Поправив шляпку, медленно продекламировала она. Владелец самого удостоверения, видимо, объявил пропажу в бюро находок метрополитена. А самое смешное, чуть улыбнувшись, она продолжила. Фамилии в паспорте женщины и в удостоверении разные. Вот и на что надеялась эта аферюга. Старушка хмыкнула напоследок, погрозив тростью куда-то вдаль, и направилась по своим делам, развернувшись на месте, так и не удосужившись услышать от меня каких-либо комментариев. «Спасибо за информацию», — поблагодарил я ее, когда она уже отходила, совсем не рассчитывая, что меня услышат. Однако, сама старушка не обернулась, но бодро махнула мне рукой на манер молодежи, через плечо. Внезапно, резко встав на месте, как вкопанная, пожилая дама обернулась и бросила мне через плечо: «Будьте осторожны, молодой человек, вам как-то не везет в последнее время». В тот же момент меня словно прошибло током. Я хотел было двинуться в сторону бабушки, чтобы задать ей несколько вопросов, но группа детей, скорее всего, ехавших с экскурсии, полностью перекрыла возможность добраться к ней и даже не дали мне возможности сделать хоть пару шагов в ее сторону. А когда они разошлись, старушки уже не было в холле. Перебирая взглядом окрестности, я не смог ее найти. Разочарованно опустив голову, решил проверить, сколько мне осталось до электрички. И обратив внимание, что уже прошло достаточно много времени, понял, что задерживаться не стоит, я направился в сторону платформы с отходящими поездами, но не смог удержать эмоции и вслух запричитал. И что это было? Вбегая в закрывающиеся двери поезда метро, я все еще продолжал думать о встрече со странной старушкой. Ее внешний вид никак не совпадал с проницательным, почти гипнотическим взглядом. А то, как она исчезла, меня очень настораживало. Ну не может же быть тут мистики, или она телепортировалась оттуда? Пробормотал я себе под нос, пытаясь успокоить громко бьющееся сердце. «Лекс, приди в себя. Скорее всего, ты просто не заметил, как она смешалась с толпой». «Да-да, смешалась с толпой, которая отсутствовала. Совсем идиот», — самодовольно добавил, обращаясь к самому себе и откидываясь на сиденье метро. «А как же дети?» Так же беззвучно задал я себе вопрос. Возможно, она смешалась с ними. Пытаясь найти какое-то логичное объяснение произошедшему, я старался подогнать ситуацию к фактам, которые у меня имелись. Нет, хоть она и не очень высокая, но старушка же, и на фоне первоклашек все равно сильно выделялась бы силуэтно. А может, она зашла в вагон? Мелькнула мысль. Ага, в призрачный вагон, такого же поезда-призрака, прямо посреди вестибюля. Не смог я удержаться от подколки в адрес собственных домыслов. Нервно хихикнув, прикрыл глаза и крепко сжал виски пальцами, ощущая, как поднимается давление, а к горлу подступает неприятный тошнотворный комок. «Что-то сдаете вы, Александр, уже сами с собой разговариваете», прошептал в голове ехидный голос, а судя по тому, что голос отдавал металлическими нотками, он точно не был моим. «А во, неужели это расстройство моего расстройства наконец ожило и подало голос?» Тем временем на моем лице, впервые за день, появилась широкая улыбка. Эта до одури странная ситуация почему-то забавляла меня от начала и до конца, все сильнее захватывая абсурдом происходящего. С самого утра и до текущего момента, происходят совсем уж ненормальные и нетипичные для обычных дней вещи. Так и не найдя разумного и внятного объяснения случившемуся, вдруг не удержался и засмеялся во весь голос, чем явно напугал сидящую рядом молодую парочку, что до этого момента мило ворковала друг с другом. Они резко вскинулись и уставились на меня, явно не ожидая такого поворота. Девчонка лет 17 поплотнее прижалась к своему парню, который выглядел несколько старше, чем его спутница. И сам парень вжался сильнее в сиденье мчащегося к следующей станции поезда. Где-то в глубине моего разума раздался задорный и заливистый смех, который так и заражал безумием. Что, ни разу не видели чокнутых? Одним резким движением развернул лицо к парочке, я сощурил глаза и уставился прямо на них, стараясь медленно скосить свои зрачки в разные стороны. Парень, сглотнув, отрицательно покачал головой и потянул за собой девушку, пытаясь отодвинуться от меня дальше. Им едва ли было лет 17-18, но уставший от стресса и размышлений разум решил, что они станут подходящим объектом для моей разрядки. Быстрым рывком приблизился к ним и, наклонившись, шутливо произнес: «Страшно», протягивал я на змеиный манер, и не успел я отодвинуться, как их тут же сдуло ветром. Чудо, что перцем не залили, или и того хуже. «Ей-богу, Саша, и о чем ты только думаешь? Ведь сейчас каждый второй носит с собой перцовку. Да что там, даже у меня она при себе». Нащупав баллончик во внутреннем кармане куртки, вспомнил, как лет 10 назад ко мне пристали маргинальные отродья, что хотели поживиться за чужой счет. Да вот только не учли, что у многих при себе уже есть средства самообороны, и им вполне могут дать отпор. Я невольно улыбнулся своим мыслям, совсем не обращая внимания на появившуюся кровожадность, которая вообще не была мне свойственна. Почувствовал, как постепенно отпускает накопившееся за этот недолгий день напряжение от происходящего, начиная от проблем со здоровьем и общим бизнесом, а заканчивая странной ситуацией со старушкой. «Все равно, что-то это на тебя совсем не похоже, Лекс, выпить бы тебе чая, что ли, а может чего и покрепче». С такими размышлениями ощущал, как давление все повышалось и повышалось, вызывая сильную тошноту. Однозначно больше терпеть нельзя, и с ним надо что-то сделать, иначе так и сознание потерять можно. Спешно открыв рюкзак, нащупал необходимые таблетки, но понял, что внутри у меня нет воды. «Однако, как же ты не догадался взять с собой воду?» — отчитал я сам себя, а самое главное, что и купить по дороге ее не догадался. Решил, что в моей ситуации выбирать не приходится, а значит придется принимать их так, как есть, без воды. Выдавил пару штук из блистера себе на ладони и закинул в рот, перемещая под язык для лучшего всасывания. Сосуды быстро впитают действующее вещество и перегонят его куда надо. Прикрыв глаза, попробовал расслабить немного свой разум в ожидании необходимой мне станции, до которой оставалось всего каких-то 5 минут неторопливых покачиваний вагона метро. Глава 3. Станция Озерки. Раздался в вагоне женский голос, когда электричка остановилась около перрона, который был по высоте несколько ниже, чем высота тамбура самого вагона. «Ох, ну и не одобрит мне этого мои колени», — пробормотал я, зевая, и слегка поджал ноги под себя, перед тем, как спрыгнуть на платформу. Мысленно отметил социальную часть самой ситуации. «Ну ладно я, а как же пожилые люди?» Повернул голову влево и вправо, оглядываясь в поисках тех, кому, возможно, нужна помощь со спуском на станцию. Осознал, что я единственный пассажир, вышедший из вагона, да и, видимо, из всего поезда. Удивившись пустой платформе, я хмыкнул: раз никому не нужна помощь, то пойду в сторону деревни, где обычно отдыхает Рита. Хотя идти с пустыми руками как-то не очень, кинув взгляд на экран телефона, обнаружил, что на часах уже было почти 8 вечера. Если не ошибаюсь, местный магазин работает часов до 9. Что ж, значит, успею что-то взять, да и себе на обратный путь воды захватить надо, а то таблетки еще на сухую жевать, ну совсем вот не было никакого желания. Перрон был пустынен, Ни одной души не было видно в пределах ближайших 100 метров. Я повернул в сторону деревни, которая носила такое же название, как и станция, и медленно побрел, наслаждаясь красотой окружающей природы. Воздух был свежий, по-настоящему весенний, птицы пели последние песни перед наступлением ночи, и это создавало уютную и по-настоящему волшебную атмосферу. Эх, ну что за красота вокруг, свежий воздух, птички поют. Восхищался я, переступая через корни хвойных деревьев, но резко поморщился. И комары, су-существа неприятные. Не выдержал я нападок насекомых вокруг и смачно сматерился, раздраженно шлепая себя по лицу и шее, где они особенно активно атаковали в поисках пропитания. Одежда спасала от укусов, но лицо оставалось совсем уж незащищенным. Нет, конечно, что-то в этом есть. И риту я понять могу. Но комары, вот откуда они ранней весной, все через одно место идет или это мне просто так везет? Усмехнувшись, вспомнил, как слышал в одной из популярных телепередач, что первая положительная группа крови особенно привлекательна для комаров. Если это и правда так, то я, как обладатель этой группы, подтверждаю, они меня просто обожают. Когда я дошел до деревни, уже стемнело. Несмотря на то, что было едва ли 10 минут 9, темнота на округу опустилась стремительно, словно в одно мгновение. Возникало ощущение, что если повернуть голову назад, то можно увидеть еще стоящее на горизонте солнце, окутывающее ветвистые кроны деревьев. Но это было лишь мимолетное чувство. Надо бы поторопиться, впереди еще очень много дел, а день уже близился к своему завершению. С такими мыслями не заметил, как открыл дверь сельского магазина, сразу услышав над головой знакомый звук трели колокольчиков, так популярных в прошлом, где их только не вешали, от государственных учреждений, до маленьких лавочек и забегалок. Но все это было десятки лет назад, а сейчас это больше похоже на пережиток прошлого, и некоторый архаизм. Внутри маленького магазина царила безлюдная тишина. Продавщица, усталая женщина лет под 50, листала что-то в телефоне, не обращая на меня никакого внимания. Вынужденно тактично кашлянув, мне все же удалось ее привлечь. «Да, что вы хотели?» Подняла она глаза от телефона и обратилась ко мне. Сейчас ее можно было рассмотреть немного лучше. Усталая женщина, с темными кругами на глазах и мешками под ними. Но даже так, внешне было заметно, что она старалась следить за собой и быть опрятной, как мне казалось на мой любительский взгляд. В чистой и выглаженной одежде, с аккуратной прической на голове и слабым, едва заметным маникюром на руках. Понимаете, начал я не спеша. Я приехал в гости, а как вы знаете, с пустыми руками не ходит. Могли бы дать мне какой-нибудь свежий десерт, например, тортик Наполеон? Вспомнив, что Рита, которая вообще сладкое не любила, могла с удовольствием съесть лишь Наполеон. При этом, сколько раз у нее не спрашивал, она ни разу так и не рассказала, с чем это было связано. Всегда лишь отшучиваясь на мои вопросы. Вот ваш торт. Поставила упаковку на стол продавщица. Что-то еще. Задумавшись на минуту, я добавил. Дайте еще 2 килограмма картошки, немного петрушки и укропа, а еще пачку сливочного масла. Увы, но я не знал, была ли у Риты хоть какая-то еда. Кушать же хотелось очень сильно, и живот уже вовсю подавал сигналы тревоги. «С вас 550 рублей», — сказала продавщица, прерывая мои размышления. «Да, спасибо вам большое. Оплата будет картой». Пока я доставал свой карт-холдер из кармана куртки, внутри меня нечто завопило в голосину. Клянусь, что услышал там много нецензурщины, вперемешку со словами о том, какой я идиот, и разные другие проклятия, которые явно повторились не менее 3 раз. А, нет, извините, оплата будет наличными. Передумал я, убирая карты обратно во внутренний карман куртки. Еще с давних времен, на всякий случай, всегда носил с собой некоторую сумму наличности. А сейчас, действительно, платить картой – не самый лучший вариант. Странно то, что сразу об этом не подумал. Ведь можно скомпрометировать свое местоположение, легко вычисляемое по транзакции. Вот, возьмите. Протянул я продавщице купюру в 1000 рублей, ожидая получить сдачу. Спасибо, что не крупными. Женщина забрала деньги и быстро отсчитала мне сдачу в 450 рублей из старенькой кассы. Заходите снова. Улыбаясь, сказала она на прощание, снова поднимая из-под прилавка свой телефон. «Да, обязательно», — ответил я с ответной улыбкой, складывая покупки в пакет, и, развернувшись, пошел на выход. Но решил, что лучше перестраховаться, И хорошо было бы уточнить, не случилось ли чего в деревне, мало ли что-то происходило у них странное. Вот только по-идиотски спрашивать в лоб, точно нет, и мне пришло в голову попробовать иной подход. «Скажите, а в крайнее время ничего необычного не происходило у вас? Я сегодня приехал, а на станции никого, и из поезда тоже никто не вышел. А мне помнится, когда приезжал в последний раз, тут было более людно». Продавщица совсем не выглядела встревоженной после моего вопроса, и неторопливо начала свое повествование. «А, так вы об этом. Видимо, вы давненько тут не были. Просто какие-то богачи километрах в 20 отсюда, в сторону столицы, сделали большой коттеджный поселок. И на этом не успокоились. Буржуи еще целый карьер выкопали». Закончив, продавщица подняла свой телефон над прилавком, чтобы мне было видно экран. «Вот, глядите», — обратилась она, показывая фотографии стройных рядов зданий, всех как на подбор, одновременно вычурных и словно скопированных друг с друга. «Да, вижу, действительно солидно. Спасибо вам за информацию. Понял, что для местных и строительство коттеджей является целым событием». Чуть-чуть успокоился и пошел на выход. Закрывая за собой дверь, я повторно обратил внимание на колокольчик, который словно переносил меня в ностальгические воспоминания прошедших лет, и, кинув прощальный взгляд вглубь маленького сельского магазина, повернул на улицу Приозерную, направившись к домику, где, по идее, должна была находиться и отдыхать Рита. По крайней мере, в прошлый раз мы были именно в том домовладении. Но на полпути меня осенила мысль, которая совсем выбила из колеи, и я даже споткнулся, удерживаясь на ногах только чудом. «Лекс, а что если ее там нет?» Очень своевременная мысль, однако, посетила меня, после чего неосознанно мой шаг начал замедляться, словно желая оттянуть момент истины и потенциальной встречи с Ритой. «Черт, все равно я уже тут, и просто обязан проверить, там она или не там». Почесав затылок, задумался над глупостью этой ситуации. «Лучше бы это сделать еще в поезде, пока ехал сюда, но там меня просто выключило, и всю дорогу я просто проспал, убаюканный размеренными покачиваниями вагона и стучащими звуками колесных пар. А что если Рита в курсе?» Посетила меня еще более безумная идея. «Неужели она издала всех нас?» «Нет, этого не может быть. Брательник то ее выкладывал компромата столько, что хватит на 10 сроков. Где-то эта информация на нее влияла даже похлеще, чем на меня. А если это было специально подстроено?» За такими мыслями я и не заметил, как остановился перед ветхими воротами участка, где виднелся небольшой домик, внешне не больше, чем на пару комнат. Из частично разрушенной трубы на крыше виднелась маленькая струйка сизого дыма, значит, кто-то явно топит печь, либо готовит в ней еду. А с другой стороны участка был виден отблеск света, который очевидно шел из окон. Стало ясно, что Рита была тут, отчего на душе потеплело и появилась некоторая легкость, одной проблемой меньше. Подумал, что предосторожность все равно лишней не будет, и взял баллончик с перцем в руку, засовывая ее в карман, удерживая палец около кнопки спуска. Медленными и неторопливыми движениями, стараясь не издавать шумных звуков, приоткрыл ворота, направляясь в сторону дома. Все ж таки лучше двигаться максимально скрытно, сделаю вид, что хотел устроить сюрприз, а если что, отбрешусь. С такими, как мне казалось, логичными доводами, я, пригнувшись, побрел в сторону дома. Кто рассказал бы, что буду так перестраховываться, будто в шпионских кино, не поверил бы и рассмеялся в лицо. 21 век же, так как это был старинный дом. Горница да основной зал были из единого материала, толстый сруб, отдающий запахом времени и леса, ну совсем не оставлял сомнений в древности сооружения. Тогда как терраса с прихожей выглядели несколько более современно, что в общей композиции, внешне, оставляло чувство липоватости и дисгармонии. Заглянув на террасу, начал хаотично осматривать ее наполнение, и взглядом зацепился за рюкзак Риты, из которого почему-то выпала часть вещей, лежавших с ним рядом. А не так далеко от них располагалась ее куртка, с которой она никогда не расставалась и даже летом частенько брала с собой на прогулки. Особенно на ней выделялся и запоминался смешной принт кролика на спине, держащий в лапах катану, а в небольших белых зубках у него торчала роза. Под курткой, около кресла стояла пара обуви, чем-то похожая на походную. Но оно и понятно, когда едешь в деревню, то никуда без удобных ботинок. Так, из этого сделал вывод, что в доме Рита, вероятно, одна. но спокойствия ради решил еще проверить ближайшую территорию на наличие возможных гостей или неожиданностей. Создавая минимум шума из возможного и наступая с пятки на носок, начал двигаться назад. Продвинувшись в обратную сторону дома, хотел осмотреть его слева, но резкий шум, раздавшийся сзади меня, вынудил мое тело несколько оцепенеть в замешательстве. Там, в одно стремительное движение открылась входная дверь на террасу, а из темного проема ударил яркий ослепляющий свет фонаря прямо мне в лицо. Единственное, на что я успел обратить внимание, это что фонарь был закреплен на чем-то черном, похожем на дуло винтовки. После чего раздался звонкий и уверенный голос: «Лежать, стрелять буду». «Дуло», – прошептал я по инерции. «Мать твою», – осенила меня мысль о том, что это может быть оружие. Я одним рывком упал на землю, сильно ударившись коленом о выступающий камень. Сустав пронзило болью, и я не смог удержаться от сдавленного стона, но по инерции еще продолжал прижимать голову к земле. «Та-та-та», — напевала себе под нос молодая девушка лет 26, плавными, легкими движениями пританцовывая и закидывая кусочки свежей, только что почищенной рыбы, внутрь большого кана. «Эх, хороша была рыбалочка, давно я так не отрывалась». Шумно выдохнув и наклонившись, девушка вдохнула в себя аппетитный запах ухи, которая в ближайшее время должна была стать очень наваристой. «Ммм, как же хорошо пахнет, жаль, что вся картошечка ушла сюда, а так хотелось бы свежей, сварить, да с овощами». Немного взгрустнув и слегка прикрыв глаза, она неосознанно опустила плечи, но оценив ситуацию повторно, решила, что не все так плохо, и не стала сильно расстраиваться из-за столь малого пустяка. «Что ж», — подумала она, — «если что, все можно будет исправить завтра, картошечка никуда не убежит». Девушка подтолкнула наполненный кан глубже в печь, чтобы довести суп до готовности, а сама тем временем начала нарезать свежий и хрустящий хлеб для скорого ужина. «Черт, забыла, я же не добавила перец». Отложив хлеб с ножиком на поднос и подхватив руками ухват, который услужливо стоял рядом с печью, она зацепила им кан и аккуратно, чтобы не разлить варево, потянула на себя. Разместив его рядом с устьем, она пошла в сторону террасы к рюкзаку, где и оставила черный молотый перец, который ранее купила в сельском магазинчике, вместе с картошкой, аппетитно булькающей в супе. Проходя мимо зеркала, висевшего в конце комнаты, девушка обратила внимание на свое отражение, что делала крайне редко. Длинные и темные волосы, отдающие оттенками тысячелетнего дуба, не спадали вниз, волнами ложась на плечи и грудь, доставая до самой поясницы. Подхватив один из локонов, словно завороженная, она намотала его на пальчик, выточенный будто из мрамора, и слегка протараторила вслух: «Может, стоит подстричь, а то они так сильно отросли». Сместив взгляд на собственное лицо, в глаза бросался взрыв веснушек, которые заполнили все вокруг. Иногда даже казалось, что они заняли часть глубокой голубизны ее глаз, так много их было. Улыбнувшись собственному отражению, молодая особа слегка прикрыла рот ладошкой и захихикала. «Наверное, стоит чаще смотреть на себя, это поднимает настроение и самооценку». Развернувшись на пятках, мимолетно оценила собственную точеную фигуру и, удовлетворенно вздернув носик, накинула на ножки тапочки, двинулась в сторону террасы. Сделав несколько шагов, она вспомнила, что не включила снаружи свет, который по превратностям судьбы шел от включателя, расположенного в конце комнаты, но буквально секунду подумав, приняла решение, что тратить время на его включение уже не имеет смысла, и сделала уверенный шаг в темноту, скрывающую террасу. «Ну где же этот рюкзак?» Перебирая руками по небольшому столику в его поисках, она 100 раз уже успела пожалеть, что не стала включать свет, но хватило пары минут, как ее глаза привыкли к темноте, которая ее окружала. И спустя несколько мгновений поисков она наконец наткнулась на искомый предмет руками, из-за чего тот упал на пол, а часть вещей изнутри высыпалась наружу. «О, да!» Все, что успела она сказать, подхватывая баночку с черным перцем, как краем глаза зацепилась за неясное движение в стороне ворот. Те уже были покосившиеся от старости, и часть досок банально съехала в стороны, а другая часть вообще валялась рядом в высокой траве, из-за чего она, с уже привыкшим к темноте зрением, увидела сквозь них какой-то силуэт на неосвещенной улице. «Странно, гостей я не ждала», — сквозь губы, немного нервно выдавила она из себя, слегка напрягшись и почувствовав, как внутри нее кровь разгоняется с бешеной силой, унося кислород к каждой клеточке тела. Она наклонилась ближе к полу, и на корточках придвинулась вплотную к окну. Со стороны улицы, по идее, ее не должно быть видно, так как свет падает из-за дома, что позволяет оставаться незамеченной для нежданного гостя, а самой предоставляется отличная возможность наблюдать за каждым его движением в темноте, а в том, что это именно он, девушка не сомневалась. Типичная для мужчин фигура, слегка подтянутая с широкими плечами и ровной, прямой осанкой. Жаль, у меня не очень со зрением, так еще и темно, не разглядеть лица. А что если это вор? Цокнув, она полностью оставила попытки определить, кто этот человек. Света вокруг фигуры совсем не было, а от ближайшего дома он просто не доставал в нужном количестве. Что я могу сделать? Задумавшись, как ей казалось на вечность, ее мыслительный процесс, на самом деле, ускорялся с каждой секундой все быстрее и быстрее. Конечно, у меня есть газовый пистолет, который я прикупила на всякий случай, но он остался в комнате. Черт возьми, больше не буду с ним расставаться. Разочарованно буркнув, она не сводила взгляда с мужчины и медленно передвигалась в сторону рюкзака. В то же время незваный гость внешне старался максимально тихо проникнуть на участок, медленно его изучая. Добравшись обратно к рюкзаку, девушка обнаружила пластиковый черный футляр, который по привычке всегда брала с собой на природу. Так, вот фонарь. О, неожиданно для себя, она еще наткнулась на пластиковый тубус от удочки, и ее лицо озарилось идеей. А вот с этим уже можно кое-что придумать. Раскрыв футляр, она извлекла из него походный фонарь и обхватила его рукой, подставляя сверху тубус, что в совокупности создавало иллюзию оружейного дула с прикрепленным модулем в виде фонаря. Оставалось сделать так, чтобы задняя часть полностью перекрывалась светом и ее рукой. Девушка затаилась около двери, выжидая удобного момента, иногда посматривая в щель, расположенную в стене, ведущую наружу и дающую отличный обзор на двор, чтобы наблюдать за силуэтом, который уже начал неспешно двигаться в обратную сторону. Понимая, что лучшей ситуации может не представиться, она резко толкнула дверь и звучным голосом закричала, придавая себе как можно больше уверенности. «Лежать, стрелять буду». Тишина заполнила темный дворик в деревне Озерки, пока девушка наблюдала за лежащей фигурой, пытаясь разглядеть, кто же за ней скрывается, и судорожно обдумывая, что делать дальше. Расположившийся на земле мужчина, в свою очередь, медленно поднимал голову, чтобы понять, да что ж тут вообще происходит. Слегка повернувшись на бок, начал разглядывать силуэт, угрожающий мне, тубусом, а из него, кажется, торчит удочка. «Рита, если ты хотела меня затыкать удочкой, для этого было не обязательно заставлять меня падать на холодную и сырую землю». Пробурчал я с недовольным видом, отряхиваясь от пыли, которая уже осела на вещах. Но в то же время, на моем лице появилась легкая улыбка. Все-таки встреча с Ритой была радостным событием, несмотря на абсурд и комичность ситуации. Рита, увидев мою реакцию, облегченно выдохнула и бросилась ко мне, обвивая руками шею. «Алекс, дурак, ты меня до полусмерти напугал». Ее голос дрожал от смеси волнения и радости. Она хотела было стукнуть меня тубусом, который все еще был у нее в руках, и который давил мне в спину, но передумала. Рыбалка была для нее не просто хобби, и осквернять удочку таким образом ей, судя по всему, совсем не хотелось. «Ух, как же я соскучилась! 100 лет тебя вживую не видела!» Улыбнувшись, она попробовала отстраниться, но почувствовала, как Алекс прижал ее к себе сильнее. Это действие немного смутило Риту, которая никогда от него не замечала такой нежности, и совсем к этому не привыкла. «Алекс», она посмотрела на меня с легким подозрением, а ее голос стал тише. «Все нормально, Рита, просто я очень рад тебя видеть, можно даже сказать, что соскучился». «Действительно, мы давно не встречались вот так», — ответил я, стараясь не выдать собственных тревожных мыслей. Все время держал руку в кармане, сжимая перцовый баллончик, пока пытался незаметно проверить, есть ли у нее при себе что-то, что могло бы представлять для меня опасность или нет. За последнее время уж слишком сильно одолевали меня сомнения на ее счет, но, к счастью, на ней определенно ничего не было. Хотя я с удивлением отметил, что и бюстгальтера тоже нет. Это добавило мне еще больше смущения, особенно учитывая, как сильно она ко мне сейчас прижималась. «Может, впустишь в дом, или ты не рада старому другу?» Улыбнувшись, попытался я сменить тему, сделав пару несмелых шагов в сторону крыльца.